Голодные и мокрые корабельщики улеглись спать, а едва уснув, проснулись от сырости и ночного холода. Все ушкуйники основательно продрогли, зуб на зуб не попадал. «Павел, уж лучше на весла сесть, хоть согреемся, да одежда заодно обсохнет». Такая же ситуация была и на других судах. Кормчие стали перекрикиваться, решили идти на веслах вверх. Все лучше, чем мерзнуть. Поеживаясь от холода, Михаил с командой заняли места на судне. От воды тянуло сыростью, а на ушкуе после дождя все было тоже сырым. Сели на весла, и вскоре караван стал медленно двигаться. Постепенно корабельщики разогрелись, от одежды валил пар. «Надай, ребята!» — подзадоривал гребцов кормчий. «С каждым взмахом ближе вятка!» Гребли почти до рассвета. Уже разогрелись и обсохли. Утром подул несильный попутный ветер. Поставили паруса. Гребцы повалились на палубу и сразу уснули. Лишь Павел бодро стоял у рулевого весла. «Двужильный он, что ли?» — подумал Мишка. Около полудня на берегу по правому борту показались всадники. Михаил смотрелся. Нет, не конница Кости, башкиры. В лисьих шапках, колоксинах и расшитых орнаментами халатах, на лошадях седла без стремян. Пронеслись вдалеке, описали полукруг и подъехали к Косте. Переговорились и умчались. Всадники Юрьева спешились. «Видимо, Бека или Бая башкирского ждать будут», — подумал Михаил. Однако сигнала об остановке не было, и караван судов продолжал движение. Проснувшиеся гребцы смотрели на полуденную сторону, радовались. Почувствовав оживление на суднах, вызванное появлением отряда башкир, гребцы проснулись. А узнав, в чем дело, с радостью смотрели на полуденную сторону. «А кыпчаков-то не видать!» «Дурни вы!» — веско сказал Павел. — Хоть бы подумали своей башкой безмозглой. Как же их видно, может быть, коли дождь прошел? Откуда пыли взяться? Пристыженные гребцы притихли. И в самом деле прав Павел, не поспоришь. Пока дул попутный ветер, развели костер на корме и сварили кулеш из крупы и сала. Есть больше было нечего, да и крупа заканчивалась. В погоне за трофеями никто не прихватил из сарая провизию. Ничего, до родной земли уже недалеко. Всего ничего, через башкир проскочить, да злобную Казань миновать. С башкирами Костя, похоже, сумеет договориться, а вот с татарами невозможно. Не удовольствуются они долей малой, все захотят взять. Караван уходил все дальше и дальше. Вот уже и всадников русских не видать. Ветер ослаб, и за весла гребцы сели. Лишь к вечеру, когда диск солнца уже коснулся краем горизонта, появились конники. Ушкуйники облегченно вздохнули, а Костя радостно помахал рукой. Стало быть, договорился с кочевниками. На стоянке он сказал, что башкиры, взяв серебро, пообещали задержать кыпчаков на целый день. Совсем не пропустить не получится, силы у башкир не те. Но пока переговоры вести будут, торговаться, то все, время и пройдет. А сейчас каждый выигранный день мешочка серебра стоит, а то и золото. Весь следующий день прошел спокойно. Дул ветер, шли под парусами, гребцы отсыпались и отдыхали, а справа виднелись всадники и Кости. Вечером встали на стоянку, последнюю перед Казанью. Собственно, мимо Казани караван проплыть не собирался. Раньше справа устье Камы покажется, но Казань рядом совсем, и дозоры татар там всегда дежурят. Михаил это помнил еще по прошлому плаванию, когда в сарай с товарами ходил, как купец, а Костя на разведку. Прорвались тогда. Правда, и Ушкуй тогда был один, и татар десяток всего. Сейчас другое дело. Караван велик. Судовую рать на конях татарские дозоры издалека заметят и своим сигналы передадут о движении русского войска. В открытое сражение вступать опасно, у гребцов оружия мало, и пользоваться им бывшие невольники не умеют. Вот на судах Михаила дело обстояло несколько лучше. Боевые топоры имелись, а поскольку почти каждый мужик русский плотницким топором владел с измальства, то, считай, отбиться можно. У двоих даже сабли есть, и пользоваться они ими умеют. Да еще лучник свой, Савва. Костя собрал кормчих и десятников. Завтра предстоит самая опасная часть пути. Поворот на Каму. Казань рядом. То тут, то там дозоры татар стоять будут. Я не сомневаюсь, придется с боем прорываться. У кого оружие есть, иметь под рукой. У кого кольчуга или броня трофейная, надеть. Если щиты есть, повесить на борт. Думаю, понимаете, на левый, откуда опасность исходит. Главное — скорость движения. Идете все сразу. Ставьте паруса. Гребцы пусть себя не жалеют. Если и удастся татарам какое судно захватить, все равно не останавливайтесь, прорывайтесь. Не думай, что будут большие потери. Не мастера татары на воде воевать. И топите их ушкуями, лошадей топите. Для татарина лошадь все. Не будет лошади, ни ехать ему, ни плыть. Если на берегу нам бой навяжут, не ждите. Поднимайтесь по каме вверх, пока силы будут. Все ли понятно? Все, дружно ответили кормчие десятники. Ну, с Богом. Переночевали, а утром в путь. Не завтракали, потому как уже просто было нечего есть. Попили забортной воды из реки, чтобы желудок не слишком сильно урчал. Хоть в одном повезло русским. Ветер дул попутный, ровный и сильный. Под парусами ходка шли, аж вода под форштевнями на носу шипела. Гребцы отдыхали пока, знали, что вся их работа впереди. Михаил раздал оружие. Савва с луком на носу уселся. Повздыхал. Стрел маловато. Двоих отчаянных парней из бывших невольников, которых в последний день в команду взял, когда Спиридона в сарае убили, Мишка посадил у левого борта. Одного Макаром звали, другого Ефремом. В руках сабли трофейные, а глаза азартом горят. Михаил достал свою саблю, из ножен вынул, провел куском сала по лезвию. Ржавчина не так брать будет, да и от крови отмывать легче. Вложил саблю в ножны, отложил в сторону. Взял в руки трофейную, что у убитого ордынца забрал. Раньше все как-то руки до нее не доходили. Уселся на корме недалеко от Павла, вытащил саблю из ножен. Чудной узор по лезвию идет. Никогда такого раньше не видел, да и лезвие необычное, темное. От древности, что ли?